Петр Мицнер. «Польша была твоей страстью». Дорогая Наташа, ты была великолепным редактором, пусть и не раз нам приходилось спорить друг с другом. Иногда из-за пустяков, иногда на более принципиальные темы. Мы никогда ничего не забудем. К примеру, часто попадавшуюся в электронных письмах формулировку. Сколько раз я уже говорила, что... Или что фамилию Херлинга Грудзинского нужно на самом деле писать через «Г» – Герлинг Грудзинский. Или что этого переводчика нельзя подпускать к текстам на пушечный выстрел. Или замечание об авторе, пытающемся одновременно писать по-польски и по-русски, мол, это человек совершенно безязыкий. Поэзия. Когда-то у тебя спросили, как тебя лучше называть, поэтом или поэтессой. И ты ответила, что тебе больше подходит польское слово «поэтка». Ты жила, как и подобает поэту, рассеянно, махнув рукой на условности и комфорт, вечно в дороге с рюкзаком за плечами. Писала стихи урывками, всегда вовремя отправляла отредактированные чужие переводы для очередного номера «Новой Польши», дома или в гостинице, вставляя в тексты переносы. А еще успевала читать современную поэзию, вести ЖЖ, работать в составе жюри литературных премий и учить молодых переводчиков. И при этом пристально следить за общественно-политической жизнью, как и в те времена, когда ты редактировала хронику текущих событий. Поэзия была для тебя самым важным делом, делом жизни и смерти, а также любви. Любовь ко многим поэтам ты пронесла через всю жизнь. Ты была верна Ахматовой, но когда Иосиф Бродский значительно выше поставил Цветаеву, лишь спросила его: «Это всерьез?» Он ответил утвердительно, и ты больше никогда не возвращалась с ним к этому разговору. Польша. Да, Польша была твоей страстью. Но прежде всего твоей страстью была свобода. Наша и ваша. То есть свобода чехов, словаков, литовцев, украинцев. Свобода и ничто другое. Когда мы уже во второй раз встретились в Париже 1987 года, ты сказала мне, чтобы я немедленно сходил в кино и посмотрел фильм Джима Джармуша «Вне закона», красивую историю о побеге из тюрьмы. Ты интересовалась политикой и принимала ее близко к сердцу, поскольку это касалось живых конкретных людей. Часто эта самая политика делила их на воюющие стороны. Как-то в Варшаве на вечере в твою честь все о тебе вдруг на какое-то время забыли, поскольку началась яростная политическая дискуссия, грозящая перейти в ссору. А ты сидела в кресле, улыбалась и вдруг сказала: «Как же я вас всех люблю! Хорошо, что я глухая и не слышу, что вы сейчас тут друг другу говорите». Протест. Август 68-го. Тебя постоянно об этом расспрашивали. Ты терпеливо отвечала, как и положено участнику и свидетелю, но без пафоса и гордыни. Да, мол, это было важно, но вот было и прошло. Куда важнее не написанные еще стихи и редакторские обязанности. И, конечно же, сама жизнь. Ну, и еще, чтобы не заканчивались сигареты. Я не знаю, что напишут на твоем памятнике. Не так давно ты пошутила, пусть, дескать, напишут: «Она отменно варила суп». Впрочем, от кулинарии так легко сразу перейти к вопросам высшего порядка. Да примет тебя милосердный Господь в свое царство. Там тоже наверняка что-то нужно будет отредактировать. Примечание. «Новая Польша», номер 12 2013 года. Конец примечания. Президент Республики Польша Бронислав Комаровский наградил посмертно Наталью Горбаневскую командорским крестом Ордена Возрождения Польши за выдающиеся заслуги в деятельности по преодолению исторических стереотипов между польским и российским народами, за достижения в области популяризации польской культуры, за поддержку демократических изменений в Польше. Орден вручил родным Натальи Горбаневской посол Польши в Париже Томаш Орловский. Свою речь он окончил молитвой «Отче наш» по-русски. Это награждение произошло в день Наташиных похорон на кладбище Пер-Лашес в Париже. Людмила Улицкая.